необоснованные нападки. Напомню некоторые основные факты, вовсе ускользнувшие от внимания Махно, или же недостаточно им учтенные. Во-первых, необходимо помнить, что анархическое движение, с трудом терпимое большевиками уже с ноября 1917 года и вынужденное уже тогда пробиваться через всякого рода чинимые ему властью препятствия, было окончательно разгромлено и задушено в Великороссии в апреле 1918 года. Ко времени поездки Махно ряды движения были разбиты, и разложение ничтожных, бездеятельных остатков организации было совершенно естественным. Во-вторых, следует знать, что по сравнению с политическими партиями, социалистическими и другими, анархисты в России в момент революции были горсточкой людей, беззаветно преданных революции, но по самому положению вещей бессильных занять в этой революции крупное место. Необходимо знать, что с одной стороны сколько-нибудь широкие массы городов и деревень не имели об анархизме и синдикализме ни малейшего понятия. И что, с другой стороны, самим анархистам необходимо было известное время, чтобы организовать свои силы и приступить к широкой работе. Совершенно неверно, будто анархисты представляли собою сначала и до конца множество разрозненных групп и группок, не связанных между собой даже единством цели, не говоря уже о единстве действий в момент революции. В Питере имелся союз анархо-синдикалистской пропаганды, начавший, несмотря на все препятствия, широкую и прочную организационную работу, издававший с августа 1917 года еженедельную, а одно время ежедневную газету «Голос труда», и имевший все шансы создать сильное движение, если бы не событие и не разгром в апреле 1918 года. Махно, по-видимому, не знал об этой работе на севере, так как он нигде о ней не упоминает. В Москве развертывала работу сравнительно крупная федерация анархических групп, также разгромленная большевистским правительством в апреле 1918 года. В других городах работа тоже быстро налаживалась, разгром оборвал ее. Несомненно, в деревне анархическая работа совершенно не велась, просто по недостатку сил и времени. В этом пробеле виноваты обстоятельства, а не сами анархисты, у которых было пока по горло работы в городах, а затем вся начатая работа была ликвидирована апрельским разгромом, причем анархисты, и без того немногочисленные, понесли крупные потери арестованными, сосланными и расстрелянными товарищами. Наконец, в-третьих, необходимо помнить, что после разгрома анархического движения в Великороссии целый ряд товарищей не сложили оружие и пробрались на Украину, где они основали сильную, хотя и недолго просуществовавшую, тоже разгромленную конфедерацию Набат, вошедшую впоследствии в прямую связь с крестьянским движением Махновщины и давшую этому последнему немало преданных работников. В общем, русские анархисты, несмотря на свою численную слабость и на огромные препятствия, выполнили в революции значительную работу и дали максимум того, что в данных условиях могли дать. Можно только удивляться тому, что, вопреки всем трудностям, влияние их идей и работы оказалось достаточно сильным, чтобы принудить большевиков к длительной насильственной борьбе с этим влиянием. Упрек анархистам в недостаточной организованности их движения совершенно справедлив. Борьба за большую организованность их рядов необходима, но отсюда не следует, чтобы надо было преувеличивать недостатки и недооценивать достоинства. Во всяком случае, оценка анархического движения в русской революции требует широкого, углубленного и беспристрастного анализа, а не только огорчения и возмущения. Упреки же и обвинения, разбросанные в воспоминаниях Махно, ни этой беспристрастностью, недостаточной широтой и глубиной понимания, к сожалению, не отличаются.